Он не стал копаться слишком глубоко, боясь, что его заметит. Просто поднастроил несколько мыслей, ослабив ее подозрительность и увеличив ее доверие по отношению к нему. И, поскольку он уже был внутри, то решил оставить несколько сладких снов о герое, который только что спас ее племянницу, и притупил облегчение, которое она могла бы получить от мастурбации. «Здесь много о чем нужно как следует подумать», – пробормотала Амелия. «Когда план будет ясен, я пришлю к тебе сову», – заверила она, открыто отсылая его прочь. «Как пожелаете, министр», – подчинился Гарри, а затем повернулся и пошел туда, где смог бы спокойно аппарировать. «Вы знаете, где меня найти». Глава 61. Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу по качественному переводу можно на Boosty, ссылочка в профиле. С каждой подпиской мой переводческий скилл становится больше XD. Ну и другие мои работы не забудьте почитать. Гарри начал чувствовать первые приступы усталости, но не в теле. Его мышцы не требовали отдыха, хотя, учитывая огромные физические нагрузки, которые он сегодня испытал, это было бы вполне оправдано. Его разум был вымотан, страдая от тяжести всех решений, принятых после кончины Дамблдора. А решений было принято немало. Смерть кукловода, одержимого идеей все контролировать, но при этом упорно избегать каких-либо решительных действий, оказалось для Гарри не так чтобы нежелательной, но это не меняло того факта, что он успел вымотаться после этого события. Сегодня пришлось принимать много решений, большинство из них с помощью ментальных трюков, а другие, непосредственно во время беседы с Амелией. Это было утомительно, особенно с учетом возможных серьезных последствий. К сожалению, решения, что нужно было принять по возвращении на площадь Гримма, были еще сложнее. Поэтому Гарри решил оттянуть свое возвращение в обитель Ордена и направился в сторону Макгловского Лондона, к кое-какому заведению, что оставалось открытым в столь поздний час. Точнее, оно было открыто исключительно в такое позднее время. Однако, прежде чем воспользоваться своей магией для быстрого перемещения, он взял паузу, дабы отправить кое-кому сообщение, поскольку помнил о данном им недавно обещании. Затем, взмахнув рукой, он аппарировал в Макгловский Лондон и двинулся по переполненным улицам, наслаждаясь движением огромного потока людей. Эта оживленность успокаивала его, в то время как он уверенным шагом двигался к своей собственной цели, а именно, к специальному премиальному танцевальному заведению, тому самому, в котором уже был раньше, но на этот раз без компании Сириуса. Однако он не собирался сегодня развлекаться в одиночестве, так как возле входа его ждала каштановолосая ведьма, лицо которой сильно покраснело от недоумевающих взглядов прохожих. Их реакцию можно было понять, ибо место для ожидания девушка выбрала довольно необычное. Гарри двинулся к ней и помахал рукой. «Гермиона, ты как раз вовремя», — самодовольно сказал он, поймав ее взгляд и наслаждаясь румянцем на ее лице. Она не ответила, явно чувствуя себя слишком неуверенно, ведь ей предстояло отправиться вместе с ним в стриптиз-клуб. «Ты чего такая красная? Это ведь ты попросила меня взять с собой в следующий раз, когда я сюда пойду», — заметил Гарри. «Разве?» — нерешительно прошептала Гермиона, припоминая, что все было иначе. «Само собой, это было так, но, учитывая, что они скрепились в очень напряженных объятиях в тот момент, когда обсуждали эту тему, Гарри готов был поставить на то, что подруга будет уже не так уверена в своем выводе. «А с чего тогда ты сразу же явилась сюда по первому зову, раз это не так?» — вопросил Гарри, даже не потрудившись скрыть свою победную ухмылку. «Ну», — промямлила Гермиона, нерешительно взглянув на вход в стрип-клуб, но это не помешало ей взяться за руку своего спутника, как только он подал ее. «Куда мы идем?» — спросила она, когда они сдвинулись с места, но совсем не в сторону входной двери. «Нам еще нужно уладить одно важное дело», — сказал Гарри, уводя ее в сторону переулка. Она бы встревожилась от такого направления, но только если бы на месте Гарри был кто-то другой. «Что?» — спросила она и замерла, когда он ударил ее заклинанием. К счастью для Гермионы, Гарри не был тайным агентом темных сил и просто использовал обычное трансфигурационное заклинание, чтобы преобразить ее одежду. «Гарри!» — с потрясением воскликнула Буйна Гриве, когда ее одежда полностью изменилась. Ее джинсы остались из того же материала, но начали с огромной скоростью укорачиваться, превращаясь в юбку. Ну, технически это можно было назвать юбкой, но с тем же успехом можно было утверждать, что это был пояс. Обувь точно так же быстро выросла, превратившись в сексуальные сапоги. Верхняя одежда скукожилась и стала тоньше, пока не преобразовалась в прозрачный топ, который прекрасно демонстрировал ее достоинство в паре с красным кружевным бюстгальтером на ней. Гарри еще предстояло преобразить ее нижнее белье. «Нам нужно сделать так, что ты выглядела под стать этому месту. Мы же не хотим, чтобы у людей возникли подозрения», — сказал Гарри. Естественно, аргумент был просто абсурдным, но и его хватило, чтобы отвлечь девушку, пока сам он взял ее за руку и потащил ко входу. Вышибала узнал Гарри, спасибо щедрым чаевым, и жестом пригласил их пройти, даже не потрудившись спросить удостоверение личности. Гарри все же подбросил ему несколько купюр. На деньги, украденные у бандитов, было легко поддерживать видимость солидного транжиры, а с полуголой сексуальной брюнеткой под рукой это получалось еще проще. «Сюда, сэр», — попросила менеджер, появившаяся настолько быстро, что Гарри даже заподозрил в ней ведьму. Деньги действительно обладали своей особой магией. «Что ж, хочется устроить себе приватный праздник», – прошептал ей Гарри. «Не могли бы вы организовать кабинку, из которой была бы видна сцена, а нас самих не беспокоили?» «Как пожелаете, сэр», – согласилась она, но ничего не сказала насчет Пенни. Гарри сомневался, что после того, как он в прошлый оставил тут кучу денег, менеджер не была в курсе этой маленькой детали, но понимающий взгляд, который она бросила на Гермиону, раскрыл истинную причину молчания. Девушка не знала, в каких отношениях состоял Гарри с новой особой, поэтому не хотела рисковать и в открытую напоминать парню о его личной помощнице. «И сделайте так, чтобы нас обслуживал мой друг. Мы хотим, чтобы наши заказы принимал уже знакомый человек», продолжил Гарри, намекнув менеджеру не испортить сюрприз, приготовленный для Гермионы. «Как пожелаете, сэр. Следуйте за мной», сказала девушка, а затем повернулась и двинулась в сторону, красиво покачивая бедрами. Но Гарри успел насладиться этим зрелищем совсем недолго, ибо Гермиона ткнула его под ребра. «Пялиться будешь на танцовщиц», — прорычала она, едва скрывая свое недовольство. «Ну», — прошептал Гарри, приобняв ее, — «если ты ревнуешь, то можешь сама пойти спереди и отвлечь меня от ее бедер». «Ну ты придурок», — прорычала Гермиона, но не сделала ничего, чтобы вырваться из его объятий. «А кто сказал, что я хочу отвлечь тебя от такого вида?» «Как скажешь», — вымолвил Гарри, ослабив объятия и позволив ей вырваться. Она издала раздраженный звук, а затем вышла вперед. В данном случае ее бедра говорили больше, чем ее слова, так как с каждым шагом ее прелести очень привлекательно покачивались. А когда она схватилась за край юбки, чтобы поправить ее, то ничем не помогла, а лишь еще выше задрала, позволяя увидеть ее нижнее белье. Гарри был уверен, что это вышло совершенно случайно. Он был рад, что они идут в отдельную комнату. Он шел позади нее, наслаждаясь видом чудесной задницы, едва прикрытой кружевным бельишком. И он был рад, что Гермиона принадлежала ему, ибо не сомневался, что, работая в подобном клубе, та стала бы одной из самых главных достопримечательностей, а он не собирался делить ее с остальными. Прошагав немного вглубь клуба, они подошли к лестнице, и это заставило Гермиону заволноваться еще сильнее. Прежде чем сделать шаг на ступеньку, она взглянула в зеркало и поймала взгляд Гарри, прикованный к ее оголенной попке. Он, конечно, мог бы отвести его, но его подруга, безусловно, заслужила право знать, что ее маленькое шоу привлекло внимание. «Опять пялится», — самодовольно прошептала она, выпрямившись. Ее спинка, обнаженная благодаря короткому топу, выгнулась дугой и стала просто невероятно красивой. У Гарри возникло искушение подойти и дотронуться до нее, но Гермиона уже начала медленно подниматься по лестнице. Ее шаги были слишком длинными, но все же как-то умудрялись производить невероятное впечатление. Гарри вынужден был признать, что разъяренная Гермиона оказалась гораздо сексуальнее, чем он ожидал. К счастью, он был достаточно уверен в себе, чтобы справиться с любыми последствиями, особенно в магловском месте. Он хихикнул и последовал за ней, наслаждаясь зрелищем ее сокровищ обнажаемых, когда юбка подпрыгивала от ее резких движений. Он видел ее голой раньше, много раз и с разных ракурсов, но должен был признать, что в том, как она поднимается по лестнице стриптиз-клуба, одетая настолько развратно, чтобы ее можно было принять за одну из стриптизерш, было свое очарование. И вот, пройдя небольшой коридор, они оказались у маленькой двери. Менеджер открыла ее и жестом пригласила их войти. «Это ваша личная ложа, сэр». Мы уже приготовили для вас бутылку охлажденного шампанского и фрукты. Могу ли я прислать что-нибудь еще до того, как через минуту к вам прибудет ваша личная официантка? Может, еще одну бутылку шампанского, на всякий случай, ответил он. Гарри заметил тонкую уловку менеджера, пытавшегося заставить его купить хотя бы одно шампанское, без сомнений, по завышенной цене. Но тратить чужие деньги было гораздо проще, чем свои. Гарри жестом велел Гермионе войти и последовал за ней. «Ха, хорошая комнатка», – произнесла Гермиона, заикаясь и оглядываясь по сторонам. Гарри был вынужден признать, что она оказалась абсолютно права. Ложа была почти что как в опере, только с более высокими стенками, способными отгородить их от взглядов других посетителей, во многом благодаря темноте. И в то же время это гарантировало, что здесь по пьяни не произойдет никакого несчастного случая. В отличие от вырвиглазных цветов других приватных комнат, мебель внутри этого ложа была из атласной ткани темно-красного цвета, создавая тем самым размеренную сексуальную атмосферу. Несомненно, оно специально было сделано для более видных клиентов. «Да, магический мир действительно не знает, что такое роскошь», — сказал Гарри, но только после того, как произнес заклинание, заставляющее любое записывающее устройство в комнате зациклиться. Слабое, но полезное заклятие. Хотя ему нужно было правильно рассчитать свою силу, чтобы не вызвать поломку камер. Гарри сел и похлопал себя по коленям, приглашая Гермиону занять свое место. Но прежде чем она успела это сделать, дверь в кабинку открылась, и внутрь вошла еще одна знакомая девушка, светловолосая ведьмочка. «Привет, Пенни», – поздоровался Гарри, помахав рукой. Гермиона повернулась и тут же замерла. «Пенелопа», – заикаясь, проронила она. «Гермиона», – повторила их гостья. Гарри только хихикнул, наслаждаясь их удивлением. «Так или иначе, эта ночь наверняка будет очень веселой». И реакция обеих девчонок это только подтверждала. Глава 62. Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу по качественному переводу можно на Boosty, ссылочка в профиле. С каждой подпиской мой переводческий скилл становится больше XD. Ну и другие мои работы не забудьте почитать. Гарри на мгновение замолчал, наслаждаясь тем, как девушки смотрят друг на друга, и их шок при этом растет с каждой секундой. Пенелопа даже бросила взгляд в сторону двери, словно раздумывала о том, чтобы сбежать. Она явно не понимала, что ее застукала одна из учениц, что в старые добрые времена прямо-таки боготворила ее, когда Пенни была старостой и ее будущее было полно надежд, но не таких, где она становилась официанткой в стриптиз-клубе, попутно медленно превращаясь в стриптизершу. Конечно, он обязательно превратит ее в свою личную танцовщицу, но развращать девушку, не раскрывая этого факта, было гораздо интереснее. «Девочки, разве вы не знаете, что у нас, мужчин, очень чувствительное эго? Мое скоро завянет, если вы двое продолжите меня игнорировать», — сказал он с усмешкой. «Гарри», — выдохнула Гермиона, — «почти, но не совсем, так же важно, как в те разы, когда пыталась отчитать его за несделанную вовремя домашнюю работу. В конце концов, несмотря на все, что они сделали в прошлом, у Гермионы оставались свои приоритеты. Приоритеты, которые ее новые любовные привычки вряд ли могли изменить». «Что, Гермиона, я думал, что в таком месте тебе будет комфортнее вместе со знакомыми лицами. Но если ты настолько безжалостна, что отправишь бедную девушку обратно в толпу, заставив ее защищаться от...» «Конечно, нет», — ответила Гермиона, быстро впадая в панику, а затем повернулась к Пенелопе. «Прости», — прошептала она после этого. «Ты не виновата», — сказала Пенелопа, ее голос был подавленным. «Это я пошла на эту работу, чтобы заработать побольше денег». Гермиона выглядела обеспокоенной, но Гарри не собирался позволить грусти править этим вечером. Он направился к большому креслу, где они могли наблюдать за шоу, проходившим внизу, не забыв при этом ухватить Гермиону за талию и увлечь ее за собой. Он сел первым, а затем потянул ее к себе на колени, что, учитывая ее наряд, зрелищем было крайне провокационным. «Гарри», — выдохнула она. «Не волнуйся, Герми, здесь все свои», — заявил он с усмешкой, прежде чем повернуться к Пенелопе. «Не так ли, милая моя?» «Конечно», — ответила Пенелопа, но Гарри заметил, что это был выработанный рефлекс официантки, говоривший то, что оставит клиента довольным. Она была бы гораздо счастливее, если бы ушла отсюда, но это было невозможно. Не потому что Гарри заставлял ее здесь остаться, а потому что дело было в ее собственных финансовых затруднениях. Гарри должен был признать, что остался очень доволен работой светловолосой ведьмы, тем более, что вместо того, чтобы жаловаться или торговаться, она просто подошла к мини-бару и начала готовить напитки. Ее короткое платье чуть ли не разрывалось по швам, пытаясь скрыть тело хозяйки, когда та наклонялась вниз, в очередной раз давая возможность взглянуть на свои скромные трусики, которые прилагались к ее рабочей форме. Впрочем, отсутствие у нее беспокойства не слишком удивляло, учитывая, что прошлым вечером она была у него на коленях, устроив полупубличный танец, в результате которого осталась топлес, а в это время ее почти обнаженные коллеги одаряли Сириуса гораздо более пикантным танцем. Сама Пенни потом отправилась под стол, отсосав Гарри настолько хорошо, что звание старосты, варик, хиатгирл, что также можно перевести как минетчица, вполне можно было трактовать совсем в другом русле. После этого подавать напитки в отдельной комнате было уже не так сложно, тем более что Пенни наверняка считала, что присутствие Гермионы удержит Гарри от слишком агрессивных действий, несмотря на их пребывание в приватной комнате. Конечно, это было в корне неверным предположением, но Гарри не утруждал себя рассказом об этом девушке. Она скоро это узнает сама, однако не слишком быстро, так как в данный момент Гарри решил обратить внимание на брюнетку на своих коленях, которая уже смотрела вниз на красивый танец на сцене. Он полностью отвлек ее от происходящего вокруг. По правде говоря, она отвлеклась неспроста, потому что на главной сцене сейчас стояла статная блондинка, в данный момент снимавшая свои белые кожаные шорты и обнажавшая черные кружевные стринги под рев толпы. Танцовщица соблазнительно крутилась вокруг шеста, выгибая спину таким образом, чтобы еще сильнее натянуть и без того скудные трусики. Гермиона выдохнула от шока, когда танцовщица несколько секунд двигалась под музыку, а затем внезапно схватилась за шест, вытянув свое тело перпендикулярно и широко разведя при этом ноги. Это была чудесная демонстрация удивительной силы и невероятной красоты стриптизерши. Прекрасное сочетание мощи и соблазнительности. «Неплохо, да», – прошептал он на ухо Гермионе, позволив своим рукам проскользнуть под ее рубашку и задрать ее топ, чтобы получить доступ к спрятанным там прелестям. Правда, этот наколдованный прозрачный топик не так чтобы создавал большое препятствие на пути к ним даже в прежнем положении. Гарри ожидал, что Гермиона будет жаловаться на такое агрессивное начало, но поскольку песня сменилась, а танцовщица так и осталась на сцене, его подруга была слишком увлечена медленной походкой стриптизерши и не стала возникать по поводу того, что он игрался с ней на глазах у женщины, которую она когда-то боготворила. Хотя, учитывая их совместные приключения, возможно, ему и вовсе не стоило ожидать от нее агрессивной реакции. Пока танцовщица двигалась по сцене, покачивая телом в такт музыке, Гермиона заерзала на своем месте, сосредоточившись на танце. Ее оторвали от этого увлекательного зрелища, когда Пенелопа пришла с напитками. «Спасибо, милая», — сказал Гарри, беря бокал, а Гермиона вздрогнула от шока, покраснев после того, как ее застукали. «Да ладно, милая, это же не первый раз, когда она видит голую танцовщицу, не нужно стесняться», — с усмешкой сказал Гарри, но Гермиона ничего не ответила, яростно краснея. «Ну, если ты хочешь и дальше продолжать в том же духе, может быть, нам стоит подойти к этому с другой стороны», — сказал парень, заметив, что Пенелопа уже начала паниковать. Это говорило о том, что она совсем не хочет, чтобы ее отослали прочь. «Пенелопа, может тебе выйти», — произнес Гарри с нарочитой медлительностью, позволяя панике блондинки распалиться еще сильнее, и подлив еще больше масла в этот огонь своим мысленным прикосновением, и попросить прекрасную танцовщицу внизу присоединиться к нам, чтобы Гермиона смогла увидеть ее танец с более близкого расстояния. Ей он очень понравился. «Гарри», — выдохнула Гермиона, — «ты вся прям очарована ее танцем». «Нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть на него чуть ближе», — объяснил парень, подмигнув Пенелопе, которая уже успокоилась после своего предыдущего испуга. «Как пожелаете», — ответила Пенелопа, развернувшись и выйдя из комнаты. Ее бедра красиво покачивались, хотя и слишком демонстративно. Этого было достаточно, чтобы заставить Гермиону заревновать, если бы она обратила внимание на Пенелопу вместо танцовщицы. Это нехило бы так удивило Гарри, хотя он достаточно хорошо знал подругу, чтобы понять, это было не какое-то плотское влечение, а восхищение танцевальными движениями, великолепным сочетанием атлетизма и эротики, идеально отражающим неуверенность Гермионы в самой себе. Буйногривая была красивой молодой женщиной, но ее репутация книжного червя, устоявшаяся на протяжении многих лет, привела к тому, что ее уверенность в себе была подорвана, особенно в сочетании с некоторыми ее собственными представлениями. Шоу этой танцовщицы было полной противоположностью мысленного образа Гермионы о женщинах, что и вызвало ее восхищение. Гарри не мог удержаться от усмешки, когда брюнетка вздыхала от удивления, пока стриптизерша по имени Кристалл, Гарри узнал это из объявлений ведущего, избавлялась от корсета, обнажая свою грудь и выгибая спину дугой, пока ее руки не коснулись пола, встав при этом в очень красивый мостик. «Что ж», — пробормотал Гарри, позволяя своим рукам еще раз побродить по телу подруги, но та отреагировала не так сильно, как ему бы хотелось. Поэтому Гарри решил наказать ее, расколдовав лифчик, в результате чего ее сиськи оказались прикрыты одним лишь прозрачным топиком. Плохой поступок, но достаточный для того, чтобы отвлечь девушку от представления. «Гарри, что ты делаешь?» Начала она и замерла, когда он применил то же заклинание к ее трусикам. В целом, это было не так эффектно, поскольку юбка не была прозрачной, но, учитывая ее длину, этого было более чем достаточно. И все же, пока музыка продолжала играть, Гермиона не стала больше ничего произносить, ибо уже довольно хорошо знала характер Гарри, чтобы понять всю бессмысленность дальнейших препинаний. Вместо этого она наблюдала за тем, как Кристалл перешла к заключительной части своего танца. Она сделала несколько шпагатов на сцене, чтобы показать свою гибкость. Ее спинка выгнулась дугой, чтобы еще сильнее обозначить кульминацию, и ее сапоги выстроились в идеальную линию, когда торс танцовщицы отклонился назад. Вскоре ее руки прошлись по телу, лаская грудь под одобрительные возгласы толпы, и Гарри воспользовался этим, чтобы просунуть пальцы под юбку Гермионы, а затем с напором накинуться на ее киску. Обычно он действовал бы медленней, но ее очарование танцем, внезапно обернувшаяся идеей привата, немного изменило планы. Гарри пришлось действовать несколько агрессивнее, чем он хотел до этого. На мгновение он задержался на внутренней части ее бедра, медленно поглаживая кожу вперед-назад и создавая некое ощущение близости, а потом его пальцы поднялись выше, заставляя подругу раздвинуть ноги, не то чтобы она сильно сопротивлялась этому. Когда танцовщица сошла со сцены, внимание Гермионы переключилось на ее спутника, с готовностью принимая вторжение его пальцев. Гарри начал довольно энергично поглаживать ее бугорок, с каждым движением приближая девушку к кульминации, хотя он и понимал, что его прикосновения лишь отчасти способствовали этому. Само место, неожиданная встреча и музыка делали львиную долю работы, значительно упрощая его работу. Это было даже скучно. Если бы не ее сексуальные стоны, сигнализирующие о том, что оргазм уже не за горами. К счастью, это была лишь небольшая разминка перед главным событием, именно так подумал Гарри, услышав тихий стук в дверь, и тут же убрал свои пальцы, оставив Гермиону на грани апогея. Глава 63. «Наша гостья прибыла», — соблазнительно прошептал Гарри на ухо Гермионе, но не получил никакой реакции в ответ, поскольку та смотрела на Кристалл как зачарованная, настолько, что даже не замечала его. Гарри отметил интересный факт, что она смотрела не на какую-то определенную часть тела девушки, что могло бы подразумевать плотское желание, а в целом была очарована всей ею, деталь, которую Гарри был способен подметить благодаря своему растущему опыту. «Привет», заикаясь, произнесла Гермиона, изредка и нерешительно глядя на Кристалл, одетую в сексуальные трусики, которые почти ничего под собой не скрывали, и бикини-топ, который был немногим лучше. Кожаные сапоги, в которые она была обута, без сомнений, обеспечивали наибольшее прикрытие. «Привет», — сказала Кристалл соблазнительным тоном, что звучал крайне фальшиво, показывая, что она здесь для того, чтобы обслужить очередного клиента и не забивать себе голову пустыми разговорами. Но Гермиона пропустила это мимо ушей, сосредоточившись на удивительно соблазнительных шагах, которые танцовщица демонстрировала даже во время обычной ходьбы. Заглянув в ее сознание, можно было увидеть, что та несколько лет обучалась классическим танцам и решила направить этот опыт в сторону более прибыльной карьеры, в которой ее изгибы будут оценены по достоинству. Признаться честно, изгибы эти были просто потрясающими. Гарри поднял свой бокал в знак приветствия, в то время как столкнул Гермиону со своих колен. «Иди и поздоровайся со своей танцовщицей», — с усмешкой произнес Гарри, наслаждаясь слегка удивленным выражением на лице Кристаллу, не то чтобы она была против таких изменений в ситуации. Пока они разговаривали, Гарри обратил свое внимание на Пенелопу. «Как-то нехорошо, что на моих коленях больше никого нет», — сказал он насмешливым тоном. «Я могу позвать подругу», — быстро предложила Пенелопа. Ее паника показала, что она прекрасно осознает, как далеко они зашли во время предыдущего визита Гарри. Так далеко, что даже ее старый бойфренд Перси не смог до такого добраться. Она надеялась, что присутствие Гермионы будет достаточно, чтобы отговорить его от чрезмерного давления, и это предположение только укрепилось, когда они вызвали одну из лучших, а возможно, даже самую лучшую стриптизершу их клуба для личного обслуживания. Поэтому она была удивлена, что то, что она считала страховкой, лишь разрушило ее первоначальную защиту. «Какое досадное упущение», — подумал Гарри, возлагая на себя миссию научить ее опасностям, связанным с подобными предположениями. Как всегда, он был таким хорошим мальчиком. «Не стоит кого-то беспокоить, просто чтобы занять меня, пока девочки знакомятся», — заявил Гарри. «Иди сюда, согрей мои коленки». Он сосредоточился на лице Пенелопы, наблюдая, как ее взгляд скользнул к Гермионе. Она без сомнений надеялась на ревнивый укор или хотя бы взгляд от буйногривой, который та могла бы использовать, чтобы остановить грядущие события. К несчастью для нее, Гермиона была полностью очарована гостьей, стоя всего в нескольких сантиметрах от Кристаллу, чтобы музыка не могла прервать их разговор, и тем самым, не подарив Пенелопе повода для отказа. Последнее же начало сокращать расстояние между ней и Гарри. С каждым шагом ее ноги подрагивали, что можно было бы принять за явное нежелание, если бы у него не было возможности заглянуть в ее мысли и увидеть, как сильно она боялась собственного возбуждения, какого она никогда раньше не испытывала. Возбуждение должно было быть одним из бонусов, когда ты идешь на свидание, но это, конечно, не срабатывало, когда идешь на свидание с Перси Уизли, которого больше интересовали округлости котла, чем его прекрасной подруги. «Как пожелаешь», заикаясь, пролепетала девушка, занимая место, которое Гермиона покинула всего несколько секунд назад. Замена подоспела, прежде чем шишка Гарри успела смягчиться. К сожалению, даже если ее юбка официантки была достаточно короткой, чтобы не мешать получать приятные ощущения, то же самое не относилось к ее трусикам, создававшим раздражающий барьер. К счастью, магия была полезна не только в смертельной схватке, и простого заклинания было достаточно, чтобы ее нижнее белье просто исчезло. Пенелопа повернулась, чтобы поймать его взгляд. Ее глаза расширились, но это только заставило ее задницу еще сильнее тереться о его ствол. Она открыла рот, но Гарри не нужно было ничего делать, чтобы заставить ее замолчать. Присутствие Гермионы было для этого более чем достаточно, ведь Пенелопа боялась устроить скандал в присутствии девушки, которая идеализировала ее, пока она была старостой. Гарри почти что почувствовал свою вину. Почти. Вместо этого он опустил глаза, чтобы взглянуть на ее прекрасное декольте и то, как ее соски резко очерчиваются сквозь тонкую ткань униформы, представ его взору вместе с проступающей сквозь ткань кожей. Ее униформа определенно не была предназначена для ношения без лифчика или, учитывая, где она работала, она была предназначена именно для этого. Любая девушка, желающая поднять немного чаевых, могла избавиться от лифчика, чтобы открыть гораздо лучший вид на ее потрясающие сиськи. Грудь Пенелопы поднималась и опускалась от тяжелого дыхания. Настолько красиво, что это заставило Гарри сглотнуть в предвкушении того, что скрывалось под этой формой, хотя он уже получил вид куда лучше. Ее внезапная нерешительность в присутствии Гермионы усиливалась знанием того, до чего именно это доведет Гарри, если оставить ситуацию без контроля. Однако ее колебания длились недолго, до тех пор, пока его руки не опустились на ее бедра, поглаживая обнаженную кожу и заставляя бывшую старосту покачиваться на его коленях. Заинтригованный внезапным исчезновением этой нерешительности, он снова заглянул в мысли официантки, но увидел, что она уже убеждена, что это будет предел того, на что он был способен в данных обстоятельствах, когда Гермиона была рядом с ним в качестве его девушки. Предположение было довольно сильным, учитывая то, как Гермиона была одета, но Пенелопа явно позволила своим воспоминаниям о подруге Гарри возобладать над тем, что предстало перед ее собственным взором. а перед ней сейчас была сексуальная, полураздетая девушка, которая общалась со стриптизершей, подсказывавшей ей, как лучше трясти бедрами и дававшей краткое руководство по стриптизу. Хотя, Гарри должен был признать, что такое сильное увлечение стриптизершей, закончившееся просьбой научить ее танцевать, было очень даже в духе Гермионы. Как бы они далеко не заходили, учеба всегда оставалась ее страстью. Не то чтобы он жаловался на это, учитывая все те преимущества, которые это ему преподносило. Гарри не сводил глаз с Гермионы, которая была занята превращением сексуального стрип-шоу в учебное пособие. Кристалл выглядела слегка шокированной тем, как развивались события, но пачки денег, которую Гарри ей бросил, было более чем достаточно, чтобы она не стала беспокоиться о том, является ли приватная комната стрип-клуба лучшим местом для краткого урока танцев. Кристалл взглянула на парочку неподалеку. Она была достаточно опытной, чтобы заметить неожиданное отсутствие нижнего белья, но тот же опыт заставил ее промолчать о непристойных действиях небрежно разбрасывающего деньги парня. Гарри подмигнул ей, прежде чем переключить свое внимание на Пенелопу. Одна его рука медленно двигалась вверх по ее красивым ногам, а другая – по талии, поглаживая живот, пока та стоически сидела у него на коленях. Тонкая ткань униформы почти никак не препятствовала ему. Но это было только начало его попыток научить девушку, к чему приводит неправильные предположения, пусть даже где-то в глубине ее разума, пока его рука поднималась все выше и выше. Но вместо того, чтобы немного полоскать ее влажную щелку, чего Пенни с напряжением ожидала, он обошел эту манящую точку и вместо этого схватился за собственную молнию на штанах. После небольшой возни его ствол вдруг оказался снаружи и теперь терся о ее мокренькую киску, а его головка подозрительно выпирала из ее юбки. «Гарри!» В шоке выдохнула она, глядя на парня, пока тот не заставил ее замолчать одним лишь взглядом. Кристалл заметила эту реакцию, но Гермиона была слишком занята тем, как нужно было правильно покачивать бедрами, и не обратила на происходящее внимание. «Ну же, милая, не нужно мешать ей учиться. Ты же знаешь, какой раздражительной она может из-за этого стать», — сказал он, усмехаясь над непроизвольным кивком Пенелопы. В конце концов, хоть она никогда и не училась с Гермионой в одном классе, но, само собой, достаточно часто бывала на занятиях и была наслышана о ее репутации, особенно на третьем курсе, где тайное путешествие во времени изрядно потрепало ей нервы. «Отлично», — подтвердил Гарри, положив обе руки Пенелопе на бедра, прямо под юбку, и начал раскачивать девушку. «А теперь будь хорошей девочкой, согрей мои колени, и не забудь сделать им приятно». Пенелопе, конечно же, не понравился тон его приказа, но движение ее бедер все же ускорилось, показывая, что она не возражала против него. Или, даже если все было иначе, его причиндала, трущегося о ее влажную щелочку, было более чем достаточно, чтобы компенсировать недопонимание. «Итак», — пробормотал Гарри, когда одна из его рук еще крепче обхватила ее бедра, а другая выскользнула, но на этот раз не стала ласкать живот, а сразу переместилась на грудь, сжимая ее внушительные достоинства. «Скажи мне, как сильно тебе нравится работать в этом заведении?» «Это просто, чтобы платить по счетам», – прошептала она. Ее ошеломление было вполне объяснимо, когда его пальцы впились в ее прекрасные сиськи. Униформа почти никак не помогала ограничивать его прикосновения, а расположение его буйка, трущегося о промокшую писечку девушки при каждом движении, только усиливало ее удовольствие. «К чему этот вопрос?» «Ну, мне нужна секретарша. Может быть, тебя заинтересует эта должность?» — прошептал Гарри, пуская свою руку в пляс по ее груди. И довольно агрессивный. Так, что это даже нарушило целостность ее униформы, а ведь она и так была довольно скупой. Пенелопа бросила нерешительный взгляд в сторону Гермионы, но та, все еще отвлеченная уроком Кристалл, продолжала ничего не замечать. Хотя Гарри и не знал, пыталась ли староста на самом деле заставить Гермиону вмешаться, или хотела убедиться, что та все еще ничего не заметила. «Может быть», — прошептала Пенелопа, ее голос красиво подрагивал. «А что она подразумевает?» «Я уверен, что ты справишься, ты умная девочка», — прошептал Гарри ей на ухо, когда его рука снова двинулась вниз, но при этом он освободил ее груди, вызвав еще один восхищенный вздох. «Главный вопрос», — добавил он, снова положив руку ей на ноги, на этот раз приподняв свою грелку и расположив ее прямо над своим набухшим стержнем, — «сможешь ли ты пройти собеседование?» Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу по переводу можно на Boosty. Ссылочка в профиле https://fitsboek.net/6105289. Мой переводческий скилл растет с каждой подпиской XD. Ну и другие мои работы не забудьте почитать. Глава 64. Гарри не мог не ухмыльнуться, когда почувствовал, как Пенелопа заерзала, прежде чем принять решение. Частично из-за того, что рядом по-прежнему находилась Гермиона. Об этом свидетельствовал нерешительный взгляд соискательницы, брошенный в сторону буйногривой. Но это было еще не все. Даже не имея возможности заглянуть в мысли Пенни, Гарри мог чувствовать, что та начинает злиться. Отчасти это было связано с тем, что его руки танцевали по ее телу, что было довольно дерзко для ее потенциального нового босса, возможно, именно из-за того, что он стал бы ее новым боссом. И он не сомневался, что условия соглашения, выдвинутые им, хоть как-то смягчало этот гнев, учитывая то, как девушка сейчас сидела. Тем не менее, она не позволила чувствам вырваться наружу. В конце концов, Пенни была в достаточно отчаянном положении, раз устроилась на работу официанткой в стриптиз-клубе в Магловском Лондоне, несмотря на то, что была ведьмой. Возможно, ей не хватало того пренебрежения к законам, которое повсеместно выказывал Гарри. Это объясняло бы ее ограниченные возможности в мире маглов, но тот факт, что ей в первую очередь пришлось отправиться именно сюда, чтобы заработать на жизнь, был довольно показателен. У нее определенно не было шансов сделать карьеру в волшебном мире. Точнее, у нее не было шансов сделать карьеру без поддержки кого-то с большим авторитетом. И, хотя репутация Гарри периодически подрывалась, не было никаких сомнений, что он обладал этим необходимым авторитетом. Ей нужно было только принять решение. «Что по оплате?» – прошептала Пенелопа. «Как насчет 50 галлеонов в месяц для начала, а дальше будет зависеть от результатов?» – предложил Гарри, что, по меркам волшебного мира, безусловно, было отличной платой. Конечно, технически, обменный курс должен был составлять 5 фунтов за галлеон. Это означало бы, что зарплата была просто никчемной, но такой ужасный курс в принципе нигде не действовал. В основном именно по этой причине. Но не то чтобы это кого-то сильно волновало. Обменять фунты на галлеоны было просто невозможно. Разве что с помощью маглорожденных студентов, но их суммы имели строгие годовые ограничения и фактически они финансировались самим Хогвартсом. Обменом галлеонов на фунты также занимался Гринготтс. Гоблины были рады злоупотреблять смехотворным несоответствием для получения прибыли. Никто не считал гоблинов дружелюбными. «И что эти результаты будут из себя представлять?» – прошептала девушка. «Ты умная девочка, сама подумай», – сказал Гарри. Она зарычала. «Я так усердно училась не для этого», – прошептала Пенни. «Ты, конечно же, права. У тебя есть еще время подумать», – прошептал Гарри в ответ. «Однако, предупреждаю, если кто-то другой уже займет эту должность, я ничем не смогу помочь. Например, некая светловолосая француженка, которую ты можешь помнить по турниру трех волшебников». Он не ожидал следующей за этим заявлением реакции. Пенелопа без предупреждения дернулась, насаживаясь на его очень удобно расположенный ствол, и все это сопровождалось прекрасным стоном, который был заглушен музыкой и не смог привлечь внимание Гермионы. Внезапная спешка его кандидатки была просто прекрасной. А вот сексуальная стриптизерша, которая учила Гермиону танцевать, прекрасно все заметила, но ограничилась лишь удивленным взглядом. Гарри знал, что та должна была предупредить о происходящем и охрану, и полицию, поскольку секс в стриптиз-клубе, само собой, был запрещен, но отсутствие подобной реакции со стороны танцовщицы нисколько не удивило Гарри. Это был не первый случай в его жизни, когда деньги спасали кого-то от серьезных проблем. Конечно, было очень приятно хоть раз оказаться на стороне победителей. «О, я обещаю, что ты не пожалеешь. Отличная зарплата, карьерный рост, и это, не говоря еще о бонусах», – прошептал Гарри, меняя положение рук и хватая Пенни за ноги, отчего вызвал у девушки еще один прекрасный стон. Может, она и злилась, но ее гнев был скорее связан с тем, как он расположил свое достоинство, а не с происходящим. «Я надеюсь на это», – пробормотала она. Язвительный тон ее голоса сопровождался улыбкой на лице. «О, поверь мне», – прошептал он. «А вообще, давай я выдам тебе свое первое распоряжение. Кажется, я знаю, о чем ты думаешь», – ответила Пенни, когда ее бедра начали двигаться. «Умная девочка», – прошептал Гарри, – «но с одним дополнением. Сделай это так, чтобы Гермиона ничего не узнала, и ты получишь чудесный бонус». Эта просьба заставила Пенелопу напрячься, но это напряжение улетучилось с невероятной быстротой, немало удивившей Гарри. Хотя, чему тут удивляться, учитывая скорость, с которой она приняла его первоначальную просьбу и согласилась на его прикосновение. «Не мог бы ты использовать заклинание, чтобы сделать мою юбку длиннее?» – спросила она, намекая на то, что у нее нет с собой палочки. Это, безусловно, было грубой ошибкой, но у Гарри было все время мира на то, чтобы просветить свою новую сотрудницу, первую официальную сотрудницу, об опасностях подобных решений. Вместо этого он согласился помочь и произнес для этого простое бесполочковое заклинание. И хорошо, что он это сделал, поскольку, доверившись юбке скрыть все под ней происходящее, Пенни в чудесном ритме начала елозить бедрами взад-вперед, и к его удивлению в разы лучше, чем прошлым вечером. «Кое-кто с прошлой встречи не терял зря время», – прошептал он девушке на ухо, положив руки на ее груди и безжалостно сжимая их. «Ну», – успела вымолвить она, прежде чем прервалась на стон. «Если я хочу что-то сделать, то сделаю это хорошо. Именно такое стремление я хочу видеть в своей секретарше», – сказал Гарри, вытащив руку из кармана и засовывая пачку денег в ее декольте. Кристалл еще раз посмотрела на них, заметив небольшое движение. Само по себе это не было чем-то шокирующим, но Гарри заметил, как шок окрасил ее прекрасное лицо при взгляде на них, хотя ее профессионализм был просто невероятен. Бедра танцовщицы продолжали двигаться даже с учетом этого сильного шока. Гарри приготовился к быстрой корректировке памяти, может быть, даже к облевейту, поскольку предполагал, что шок был вызван тем, что она заметила, как внезапно удлинилась юбка Пенелопы, нарушив при этом несколько законов физики. Но когда он заглянул в ее мысли, это беспокойство тут же исчезло. Похоже, она не заметила этой детали, потому что ее внимание было привлечено кое-чем гораздо более важным, чем какое-то нарушение законов мироздания. Пачкой денег, которую он засунул Пенелопе меж груди, по виду тянувшей на несколько тысяч фунтов, она отметила Гарри как просто потрясающего клиента, хотя и не понимала, что именно побудило его на такой поступок. «Может, тебе показать, как еще лучше сочетать соблазны и изящество?» — предложила она Гермионе, но вот ее взгляд был устремлен на парня. Взгляд Гермионы же был устремлен на бедро Кристаллу. Гарри легко распознал ее увлеченность, как режим обучения, самый опасный из всех. Гермиона просто кивнула, даже не совсем понимая, что Кристалл имела в виду. Хотя, учитывая все, что они уже сделали, Гарри сомневался, что буйногривая остановит свою учительницу, даже если бы поняла предыдущую фразу. Между тем, его новая секретарша доказала, что она не сильно отличается от Гермионы, когда дело касается сосредоточенности на чем-то, и полностью пропустила эту сценку, сфокусировавшись на движениях своих булочек и даже не заметив количество полученных чаевых. Или, возможно, просто не была заинтересована в магловской валюте после того, как наконец-то получила хорошо оплачиваемую работу в магическом мире. В любом случае, закрыв глаза, она не заметила медленного приближения к Кристаллу, чьи красивые бедра покачивались на каждом шагу. «Правило первое», — сказала танцовщица, и ее ухмылка стала еще шире. «Нужно понимать, сколько одежды требуется для того или иного случая. К примеру, если ты хочешь переключить внимание красивого парня от сексуальной официантки, слишком много одежды, само собой, будет только мешать». С этими словами она потянулась к талии, схватившись с двух сторон за веревочки, удерживавшие на ней шортики. «Например, сейчас я не думаю, что они мне понадобятся», — сказала она и потянула за веревочки, позволяя шортикам упасть на пол. На ней остались только скромные бикини, кружевные стринги и сексуальные сапожки. «Может быть, и они тоже», — добавила танцовщица, схватившись за трусики и потянув их в сторону, но оставив затем на месте. «Но иногда лучше позволить получателю развернуть свой подарок», — закончила Кристалл, покачиваясь и идя вперед. Когда она наконец остановилась перед парочкой, Пенелопа вдруг заметила, кем была нарушительница, отчего ее глаза расширились от шока. Гарри понял причину ее удивления только после того, как заглянул в ее мысли. Она уже давно работала в клубе и дружила со многими танцовщицами, но никто из них не относился к ней больше, чем к Калледе, а это означало, что Пенни была также подвержена их обаянию, тому, что они довели до совершенства, дабы освободить мужчин от непомерной тяжести их кошелька. И, к ее чести, Кристалл быстро поняла незаинтересованность Гарри в ней, ее наигранное влечение читалось легко, что делало ее довольно скучной. И хотя у Гарри могло возникнуть искушение превратить это наигранное влечение в настоящее, даже без использования магии, в качестве забавного испытания, он был занят двумя сексуальными книжными червями из Хогвартса, и у него просто не было на это времени. Тем не менее, Кристалл доказала свой профессионализм, найдя альтернативное решение проблемы вместо того, чтобы пытаться надавить на него или отступить. Она схватила топ Пенелопы и потянула его вниз, превратив ее униформу в тряпье, что едва могло скрыть ее бедра. Это было еще одним признаком профессионализма танцовщицы, поскольку та понимала, что он хотел сохранить происходящее под юбкой в тайне от Гермионы, по крайней мере, пока это было весело. «Умная женщина, конечно, есть много способов использовать свою наготу», — сказала она, наклоняясь вперед и безжалостно хватая Пенелопу за грудь. «Некоторые просто более творческие, чем другие», — добавила она, сосредоточившись на сосках, хотя плавность ее движений говорила о том, что она уже не в первый раз прибегает к таким девичьим шалостям, чтобы привлечь внимание щедрого клиента. У Гарри вряд ли были причины жаловаться, поскольку он почувствовал, как Пенелопа крепко обхватила его буйок. Когда песня сменилась, едва одетая Кристаллу начала покачиваться, уделяя внимание и Гермионе, и Пенелопе, и не забыв про самого Гарри, дабы убедиться, что он не перестал получать удовольствие от этого прекрасного момента. Гарри решил проверить ее решительность при помощи небольшого колдовства, создав маленькую сумку вместе, которую Кристаллу не могла сейчас увидеть, и сунув туда еще одну пачку банкнот, прежде чем указать Кристаллу на ее подарок. «В той сумке лежит две вещи», — сказал он. «Почему бы тебе не оставить одну себе, а другую передать своей ученице?» — закончил он с усмешкой. Конечно, у нее была возможность отказаться, но с той суммой денег, которую он положил внутрь, можно было не сомневаться в ее решении. Она схватила пачку с деньгами и положила ее в сторону, а сумку передала Гермионе, которая протянула руку, чтобы достать оттуда стропон. «Как насчет того, чтобы проверить, насколько хорошо твоя новая учительница может работать в стрессовой ситуации?» – спросил Гарри. Ему понравился заинтересованный блеск, появившийся в глазах его подруги. Примечание к части. Поблагодарить переводчика за огромную работу можно на Boosty. Ссылочка в профиле https://fitsboy.net/6105289. Мой переводческий скилл растет с каждой подпиской XD. Ну и другие мои работы не забудьте почитать. Глава 65. Примечание к части. Подзабыл про 65-ю. Все внимание сейчас направлено на «Из любви к магии». Гермиона не была совсем уж незнакома с женским телом. Их маленького приключения в спальне с Лавандой было более чем достаточно, чтобы подарить ей большой опыт. Но сейчас все было совсем иначе, и ей не нужно было удовлетворять другую женщину самостоятельно, ведь у нее была специальная сотворенная для этого игрушка. «Да, ученица, покажи мне, на что ты способна», — сказала Кристаллу, поднимая свои бедра выше. А полученного ею небольшого свертка было более чем достаточно, чтобы прибавить ей энтузиазма. Она понимала, что ей заплатят гораздо больше, если она устроит впечатляющее шоу. «Умная женщина», — подумал Гарри, еще крепче ухватившись за сиськи Пенелопы. «Но это же жульничество», — едва слышно из-за музыки заметила та. «Посмотри на нее», — ответил Гарри, указывая на Гермиону, которая была занята тем, что избавлялась от каждого клочка одежды на своем теле и теле учительницы. «Тебе кажется, она способна сейчас заметить вокруг себя хоть что-нибудь?» «Эн, не особо, нет», — ответила Пенелопа, когда ее бедра начали набирать скорость, двигаясь достаточно быстро, чтобы присоединиться к агрессивному ритму музыки стрип-клуба. Гарри не удивился ее внезапному возбуждению, поскольку, даже впервые вкушая удивительные удовольствия секса, она продолжала наблюдать за тем, как ее коллега, точнее, бывшая коллега, учитывая, что та только что приняла предложение Гарри, причем в очень необычной манере, полностью перешла в режим стриптизерши и опустилась на колени. Кристалл двигала бедрами, полностью освободившись от одежды и оставшись в одних лишь сапогах на высоком каблуке. Гермиона сделала шаг вперед, обхватив руками обнаженную талию танцовщицы и встав прямо за ней. Когда Гермиона отвела бедра назад, не осталось никаких сомнений в том, что за этим последует. «Медленней», — предупредил Гарри, схватив Пенни за бедра и потянув ее вниз, настолько сильно, что та издала прекрасный крик, подчеркивающий его слова, и, поскольку он убрал руки с ее груди, те начали свободно болтаться, и это заслужило от Гермионы подозрительного взгляда в их сторону. К счастью для Пенелопы, Гермиона была слишком отвлечена маленьким шоу, которое сама собиралась начать, чтобы обратить свое внимание на прекрасный крик Пенелопы более чем на секунду. «Тебе очень повезло», – пробормотал Гарри своей потенциальной помощнице на ухо. Технически, можно было бы оспорить такое поражение Пенелопы, ибо оно произошло бы в результате жульничества, но Гарри больше интересовала интенсивность ее облегчения от того, что она не проиграла пари и, следовательно, не потеряла свой бонус, чем забота о таких мелочах. Пока они продолжали свой маленький и не очень скрытный танец, Кристалл раздвинула ноги и напрягла спину. Ее чудесный стон возвестил о том, что Гермиона, наконец, достигла своей цели и скользнула внутрь своей временной учительницы. Сотрясающийся зад женщины также заставлял трястись ее потрясающие сиськи. Кристалл схватилась за ближайший стул, чтобы удержаться в вертикальном положении, изо всех сил стараясь держать грудь выше, несмотря на вторжение удовольствия. Она также хотела убедиться, что Гарри получил превосходный вид, пока она обслуживала своего клиента. Однако это было только началом. Вскоре она положила ладони на ноги, позволяя им скользить вниз. По мере продвижения она постепенно закрывала вид на свои сиськи, но зрелище ее напрягшихся ног было более чем достаточно, чтобы компенсировать это. Не говоря уже о том, что это позволило Пенелопе установить зрительный контакт с Гермионой, минуя препятствовавшую этому Кристаллу. Гарри прямо почувствовал их забавную реакцию. Бедра Гермионы на мгновение остановились, когда ее застукали. Шокированный взгляд Пенелопы напомнил ей, что Гарри здесь не единственный человек, кто знал ее как буйногривую ведьму с навязчивым желанием выпендриться в классе. Пенелопа могла бы тоже остановиться, но, положив руки на ее бедра, Гарри сумел подтолкнуть девушку, чтобы та продолжала свои красивые движения. Кристалл продолжала, не обращая внимания на возникший неловкий момент, пока не схватила себя за лодыжки, еще выше приподняв при этом задницу. «Давай, Герми», не заставляя ее ждать, напомнил Гарри подруге, наслаждаясь ее румянцем на щеках. Этого румянца хватило, чтобы задержать ее не более чем на секунду. Гермиона была не из тех, кто останавливается на полпути, особенно в таком увлекательном деле. Ее руки крепко обхватили бедра Кристаллу, прежде чем она подалась вперед и с возросшей страстью вошла в танцовщицу. «Что ж, как ты думаешь, она разгадала твой маленький секрет», прошептал Гарри на ухо Пенни, наслаждаясь ее шоком. Шлеп, шлеп, шлеп. Прыгая на коленях мужчины в частном стриптиз-клубе, Пенелопа не могла не оценить иронию судьбы. Она оказалась именно в той ситуации, о которой предупреждала ее лучшая подруга, когда Пенни согласилась на работу официантки. Как будто у нее в принципе была другая возможность зарабатывать деньги, когда она не имела ни аттестата об образовании, ни опыта работы, ни связей. Ее хогвартское образование, вопреки заверениям учителей, оказалось не слишком полезным в министерстве, забитом никчемными чистокровными, а о частном секторе волшебного мира лучше даже не вспоминать. И хотя у нее было искушение использовать магию, чтобы облегчить себе жизнь, она в конце концов струсила, испугавшись наказания. Чистокровный на ее месте, скорее всего, отделался бы простым штрафом, но она сильно сомневалась, что с ней обошлись бы точно так же. По крайней мере, если только она не заключит какую-нибудь тайную сделку с одним из этих душных чистокровных. Конечно, когда она пришла в стриптиз-клуб, то была уверена, что все будет иначе, но то, что одним из его посетителей окажется Гарри Поттер, вот такого Пенни совсем не ожидала. И уж точно не ожидала, что окажется у него на коленях для того, чтобы получить новую работу. И уж точно не в одной комнате с его буйногривой подругой, почти такой же известной на весь Хогвартс, как и он сам. И нынешнее состояние этой подруги было настолько далеко от образа книжного червя, насколько вообще это можно было себе представить. Состояние шока Пенелопы было вполне объяснимо. Она не могла не смотреть на Гермиону, увлеченную своим занятием, и поэтому не обратила внимания на то, что происходило под ее юбкой, хотя могла бы представить, что там было, поскольку ее форма с каждой секундой рвалась все больше и больше. В данный момент ее грудь была полностью выставлена на показ, а руки Гарри обхватили ее ноги, раздвигая их в стороны. Возможно, ей нужно работать усерднее, чтобы произвести впечатление на своего нового босса. Именно такое решение ее внезапно посетило. Так или иначе, она сделала свой выбор, поэтому не было ничего плохого в том, чтобы сделать свою работу как следует. Приняв такое внезапное решение, она встала и повернулась, не обращая внимания на движение юбки, демонстрирующей ее задницу. Пенни заметила, как расширились глаза Гермионы, когда она покинула колени Гарри и показала, в каком состоянии был его стояк, но ее это уже мало волновало. Гарри не стал бы делать свое предложение, если бы его это сильно волновало. Вместо этого Пенни взяла небольшую паузу, чувственно проведя руками по своему телу, начав с шеи, затем медленно спустившись по груди и закончив на талии. Она чувствовала себя немного неловко, понимая, что, хоть и не была очень привлекательной, ее красота заключалась больше в этой невзрачности, чем в чистом соблазне. Однако тот факт, что взгляд Гарри был полностью прикован к ней, пока она изо всех сил старалась повторить то, что неоднократно видела от своих коллег, неплохо подбодрил ее, особенно если учесть, что происходило у них перед глазами. Это было очень странное и какое-то искаженное чувство гордости, но она все равно гордилась тем, что украла внимание Гарри, несмотря на потрясающее шоу, разыгравшееся прямо перед ним. Она приподнимала бедра, чтобы очень жестко опуститься на Гарри, снова и снова ставя под угрозу способность юбки сохранять происходящее под ней в тайне, пока со всей отдачей раздвигала до предела свои ноги. Гермиона была слишком увлечена ласками кристаллу, чтобы обращать на них внимание. И даже когда из уст Гарри вырвались стоны, за которым последовало тепло, проникающее в лоно Пенелопы, Гермиона все равно ничего не заметила. Пенни повернула голову, чтобы поймать взгляд парня, и на ее лице появилась победоносная улыбка. Какая-то часть ее сознания кричала, что она зашла слишком далеко, чтобы считать такой победой, но девушка проигнорировала эту часть и вместо сожаления продолжила улыбаться. «Я выиграла». Начала она, и это было все, что она успела сделать, прежде чем Гарри прильнул к ее губам, и его язык с яростью вторгся в ее рот. Он лишил ее силы и наполнил удовольствием. «Да, ты победила», – прошептал он, закончив поцелуй. Но, должно быть, Пенни на мгновение потеряла связь с реальностью, так как последнее, что она помнила, это то, что сидела у него на коленях. Вместо этого она поняла, что стоит на ногах, а Гарри находился позади, снова и снова погружаясь в нее, в то время как оба они были напротив кристалла, в которую точно так же погружалась Гермиона. Пальцы Пенни и кристаллу переплелись. Выбравшаяся из дурмана бывшая староста смотрела на лицо Гермионы, но ей лишь на мгновение удалось сохранить этот зрительный контакт. У нее было ощущение, что ее новая должность будет куда развратней, чем нынешняя работа официантки в стрип-клубе. Что ж, подумала она, по крайней мере, здесь больше платит. Глава 66. «Осторожно», — сказал Гарри, обнимая Гермиону сзади и следя за тем, чтобы они оставались под мантией. «Когда заходили в дом на площади Гримма, мы не можем позволить мантии соскользнуть». «Я не знаю», — ответила Гермиона, покачиваясь и медленно поворачиваясь к нему лицом. «Ничего плохого не будет, если мы остановимся, чтобы одеться». Гарри тихонько захихикал, поглаживая руками ее обнаженную грудь, заставляя девушку дрожать и наслаждаясь ее наготой. На ней были лишь туфли на высоком каблуке, которые он для нее наколдовал. Она извивалась, когда его пальцы танцевали вокруг ее сосков, посылая сигналы возбуждения к его чреслам. Она была очень даже довольна, в отличие от вида, который пыталась себе придать. «Я же говорил тебе, у нас нет времени, а теперь иди», – прошептал он, шлепая ее по заднице, чтобы как-то использовать пустоту этого места в столь поздний час. Его руки переместились на ее живот, когда она снова качнула попкой в его сторону, прижимаясь еще плотнее, чтобы заключить в тюрьму его обнаженный ствол. В ответ он погладил бока ее груди, когда она зашагала. Это заставило ее задрожать. Гермиона последовала его приказу, но ее ноги слегка разъезжались, пока она шла вперед, вынуждая Гарри придерживать их. Но это небольшое неудобство было ничто по сравнению с тем преимуществом, которое давал ему такой доступ. «Похоже, тебе трудно идти. Позволь мне помочь», — сказал он, погружаясь в ее влажную киску. Вышло очень плавно, благодаря потрясающему развлечению в стриптиз-клубе и адреналину от гуляния голышом, пока от посторонних глаз ее прикрывала одна лишь мантия-невидимка. Она прямо-таки вся пульсировала от возбуждения. Гагарри, еле выдохнула она, не сейчас. О, ты хочешь сказать, что эта походка у тебя вышла совершенно случайно, и никакая ревность из-за Пенелопы, еще одной умной брюнетки, с которой тебе придется соревноваться, тут ни при чем. Гермиона на мгновение замолчала, прежде чем ответить, а она не брюнетка, скорее рыжеватая блондинка, заикаясь, пролепетала девушка между двумя сдавленными стонами. Гарри не ответил и только лишь улыбнулся. Того, на что она обратила внимание, оказалось достаточно, чтобы подтвердить его слова. Он крепче сжал ее за талию и толкнул вперед, вызвав удивительную реакцию, когда она еще глубже насадилась на него, а его руки были единственным, что позволяло ей идти вперед, не падая на пол. «Мы можем подождать, пока не придем в мою комнату», простонала Гермиона после очередного неустойчивого шага.